ныне, насколько мне известно, замечен среди почитателей Распутина». «Совершенно верно», — кивнул Бестужев. «Вот-с. Трудами моего помощника и еще двух чинов, корпуса и сыскного, была вскоре же сочинена убедительная легенда о злокозненном инородческом шамане, вороне здешних мест, который из неприязни к православию пытался своим гнусным ведовством навести страх на влиятельную и приближенную к императору особу. Самое смешное, что эту версию его высокопревосходительства изволили скушать мгновенно и с нескрываемым аппетитом, причем горячо заверяли, будто сразу все так и поняли, но, конечно же, ничуть не испугались, встретив, так сказать, грудью волховские происки. Историю эту какая-то добрая душа не поленилась пересказать нашему начинающему литератору, инженеру Вячеславу Яковлевичу, так что вполне возможно мы ее еще прочитаем в беллетристическом виде. Он зафыркал, немного посерьезнел. «Алексей Иванович, Распутин что, доставляет определенное беспокойство?» «Пожалуй», — кивнул Бестужев. «Ох уж это мне столичное чистоплюйство!» — протянул полковник с нешуточным раздражением. «Да вызовите вы из провинции парочку хватких жандармов или даже полицейских приставов, а не этого вашего мужицкого пророка в два счета прогонят под затыльниками вдоль всего Невского, так что дорогу забудет в Петербург». «Провинциал вы все же, ваше высокоблагородие!» — с грустной насмешкой подумал Бестужев. «Оторвались от столичных реалий, как бы ваших хватких провинциальных жандармов самих не прогнали по Невскому за трещинами, такие господа и дамы, что помыслить неуютно!» А вслух сказал: «Ну, будем надеяться, эта заноза как-нибудь доликвидируется. Удовлетворите любопытство, Василий Львович. Георгий ваш не за турецкую ли компанию получен? Угадали. А ваш, конечно же, за японскую, Мукден». «Нет», — сказал Бестужев, — «дело это стало впоследствии известно как прорыв конницы генерала Мищенко в Корею. За Мукден Анна третьей степени». «А этот крест, судя по украшающим его инициалам, австрийский». Бестужев кивнул. «Рыцарский крест ордена Франца Иосифа после Львова». Завязался неспешный разговор об орденах сих и чужих, в том числе и о немаленькой пластине с драконом на груди пристава Мигули, полученной, как оказалось, от китайского премьера не только за бравый внешний вид, но и за немалые услуги по отысканию драгоценной табакерки, свистнутой у проезжавшего в Москву китайского сановника оборотистыми ольховцами. Бестужев поддерживал непринужденную беседу, не выказывая ни малейшего неудовольствия. Он уже понял тактику полковника и не сомневался, что это была именно тактика. Сразу после освобождения его из полицейских лап Ларионов весьма даже мастерски уводил разговор от того, что послужило причиной командировки Бестужева в Сибирь. Мотивировка, надо признать, была убедительной да нельзя. В самом деле, какие могут быть серьезные разговоры о жандармских сложностях и хлопотах, когда время близится к 10 вечера? И наилучшим выходом будет лишь плотно поужинать, а хлопоты начнутся завтрашним утром. Бестужев на месте полковника и сам вел бы себя точно так же, но этот день, казавшийся бесконечным, Пожалуй, самый длинный день в его жизни оказался столь насыщен встречами, новыми знакомствами и коллизиями, что ротмистр